Когда все увещевания остались бесполезными, Екатерина решилась обратиться непосредственно к Фридриху, Иосифу и Марии Терезии с увещеваниями ограничиться землями, выговоренными в конвенции. Но как только Фридрих узнал о решении Екатерины писать к нему и государям австрийским, то немедленно послал за фон Свитеном: «Если вы хотите уступить что-нибудь, — сказал он ему, — то прошу объявить мне, и я распоряжусь со своей стороны, чтоб нам остаться всегда в соединении». Броницкий разгорячил головы в Петербурге. «Видите ли, интерес польского короля состоит в том, чтобы выиграть время в надежде, что, быть может, возникнут несогласия между тремя дворами. Все это его дело. Он заставил Броницкого кричать там, преувеличил дело, требовал правосудия, покровительства императрицы, которая и далась в обман. Но нам стоит только держаться вместе, и буря рассеется. Хотите знать мое мнение? Не будем торопиться ответом на письма русской императрицы. Движение там уляжется. Я их, то есть русских, знаю. Первые впечатления очень сильны, но они исчезают со временем. Польский король выбрал Броницкого нарочно, зная, что его в Петербурге будут слушать, и сама императрица допустит его к себе, ибо он был доверенным лицом ее и Станислава Понятовского, когда последний был в Петербурге при императрице Елисавете. Броницкий умел воспользоваться этими старыми отношениями и убедил императрицу, что ее слава требует заступиться за поляков, доведенных до отчаяния. Вследствие этого и написаны были к ним письма, но это еще не все, это только прелюдия. План Броницкого состоял в том, что если после получения писем от русской императрицы вы не отступитесь от занятых вами земель, я вместе с Россией должен обратиться к вам с увещеваниями, и если вы и тут не согласитесь уступить, поляки созовут посполитое рушение и нападут на вас, а мы будем смотреть спокойно. Мне сообщили этот прекрасный план во всех подробностях. Я не хотел отвечать на него серьезно и старался обратить в смех. Я дал почувствовать императрице, что мы будем играть роль польских Дон Кихотов и что я вовсе не расположен к этой роли. Но с пограничным делом надобно было спешить, а не затягивать его, не отвечая на русские требования уступок или отвечая таким образом: «Мы готовы уступить, если другие уступят». Скрипя сердце, в Берлине и Вене должны были прийти к решению, потребовать от поляков признать претензии обоих дворов, а если поляки не согласятся, обратиться к России, чтоб решать вопрос всем трем державам вместе. Поляки объявили, что претензии Австрии и Пруссии не могут быть рассмотрены в Варшаве, непременно нужно отправить особые комиссии. Опять, скрипя сердце, надобно было и на это согласиться. Поляки имели свои выгоды медлить отправлением комиссаров. Год проходил, а Фридрих в сердцах писал Сольмсу: «Признаюсь, я бы желал иметь средства убедить графа Панина в необходимости сделать полякам декларацию посильнее. До сих пор эти республиканцы выставляют тысячи затруднений в определении наших границ, и Австрия находит их комиссаров столь же непреклонными, как и я. Надобно полагать, что эта комиссия не будет иметь ни малейшего успеха. Дело будет передано в делегацию, и у нас будет еще много хлопот. Россия будет иметь ту же участь в диссидентском деле, и я очень сомневаюсь, что она достигнет своей цели без криков и шуму. Поляки по своей глупости думают, что Венский двор и я сделаем все возможное, чтобы заставить Россию вывести свои войска из Польши». Австрийский министр отвечал на эту просьбу в общих выражениях, но Бенуа отлично отвечал, что так как дела далеки от окончания, то и нельзя думать, чтоб спокойствие было восстановлено в Польше, а его восстановление есть единственная цель пребывания вне иностранных войск. Следовательно, дело идет не о выходе русских войск, а о том, чтоб австрийские и прусские войска не вошли опять в Польшу вследствие медленности и недоброжелательства в переговорах. «Поляки, — продолжал Фридрих, — не так сговорчивы, как, быть может, о них думают в Петербурге, и сеем никогда не кончится, если Россия на них не прикрикнет. Почти 2 года прошло с тех пор, как собрана делегация, и что сделано? Едва прошло дело о постоянном совете? Вопросы о власти великого гетмана, о войске, о королевских выборах, о доходах, о диссидентах находятся в прежнем положении и не думают о их решении. Если позволят делегации вести так дело, то пройдет еще несколько лет, прежде чем мы с ними покончим. Верно то, что ни я, ни Россия, ни Венский двор не можем никогда положиться на поляков. Это народ легкомысленный и корыстолюбивый. Лучшие резоны не производят над ними никакого впечатления. Страх и деньги — суть единственной пружины этой тяжелой массы. Итак, надобно было обращаться к России, просить ее, чтоб прикрикнула на поляков, а на Россию прикрикнуть было нельзя после Кайнарджейского мира. Фридрих попробовал было внушить в Петербурге, что мир непрочен, что Пруссия снова может получить важное для России значение в делах турецких, но попытки не удались. В начале октября Фридрих переслал в Петербург депешу Зегелина из Константинополя, в которой давалось знать, что Порта просит прусского короля употребить свои добрые услуги для смягчения условий Кучук-Кайнарджийского мира. Екатерина написала Панину: «Вы можете ответствовать заверно, что без новой войны нынешнего трактата ни единой строки не переменю, а лучше бы Порте оглянуться, что у ней делается в соседстве, нежели нас ябедую отвратить от истинного с нею согласия, которое я ненарушимо содержать намерена».